Государь, которому перевалило за 50, давно, казалось бы, истощивший свою дряблую плоть беспробудным пьянством и неумеренным развратом, вдруг поразился любовью, самой страстной и ненасытной, которая бывает лишь в ранней молодости. С каждым днем Василиса делалась все более желанной, неотразимо притягивая всех той прелестью, грацией, загадочностью, что называется женственностью. Оставаясь наедине, Иоанн Васильевич неистово уверял царицу в своей любви, униженно целовал ноги и руки и самые сокровенные места, заходил со слезами при мысли, что придет день, когда смерть разлучит их. «Сердце мое уязвлено любовью к тебе», — страстно шептал государь. Василиса не имела любви к Иоанну Васильевичу, но как-то часто бывает у женщин смирилась, претерпелась к нему и уже даже без особого отвращения принимала эти бурные, самоуничижающие признания и ласки. Восстав однажды от послеобеденного сна, государь заглянул в спальню к супруге. С присущей ему зоркостью вдруг заметил: все четыре толстые свечи в шандале потушены не колпачками, как обычно это делалось. Огонь придавлен пальцами. Это страшно удивило и поразило его. Пытаясь игривой улыбкой скрыть свою тревогу, вопросил: кто это в огонь персты сует? Василиса, как показалось царю, с удивлением взглянула на шандал, но тут же, лениво зевнув, равнодушно отвечала: ах, это! Любовников зову, вот они и давят! Звонко рассмеялся. Дурачок ты, Ванюшка! Разве тебя, агнец ты мой белый, может кто заменить? Мудрого, в любви проворного? Ступая красивыми босыми ногами по пышному ковру, она подошла к подсвечнику, горевшему возле скрыни, плюнула на пальчик и отважно прижала горящий фитиль. Свеча, опустив длинную струйку дыма, загасла и игриво взглянула на государя. Лисенок мой ненаглядный! Я завсегда так делала в доме батюшки моего. Желаешь, тебя обучу? Государь, облегченно вздохнув, буркнул: я что, ума лишился? Царь станет тебе пальцами свеч тушить. И ты, Василиса, так больше не делай. Нет царицы на сие дело, слуги и на то есть. Свеча. Окончание. На другой день у государя была важная встреча со шведским послом. Утром пораньше он навестил супругу, провел у нее почти час. Затем, помолившись, отправился в престольную палату. Здесь его уже поджидал Иван Колычев. «Вчера, сокольничий, ты ловко пешкой в ферзи прошел. Да все едино, я обыграл тебя». Приятные воспоминания озарили лицо государя. «Фигуры расставил? Ну, держись, сокольничий, нынче моя очередь белыми играть». Они уселись в уголке громадного, со многими сводами, зала, со стенами, расписанными картинами из Святого Писания. Слуга зажег в литом серебряном подсвечнике 6 сальных свечей. Играли почти час. Государь одну партию выиграл, другую свел в ничью. Он молвил: «Посол прибыл. Сегодня дело серьезное. Эта треклятая Ливонская война заставляет уступки шведам делать побережье Балтийского моря, иначе мира нам не видать. Божьим попущением Эстляндия предалась Швеции и Дании, Ливония — Польше. Шутка ли? По более 30 лет ротоборствуем. Сколько голов положили? Пора замеряться». Иоанн Васильевич поднялся из кресла, и вдруг он увидал, как сокольничий, жирно плюнув на палец, пригасил ненужные теперь свечи возле шахматного столика. Страшная догадка обожгла сознание государя. Когда нынче он прощался с царицей, то раза три переспросила: «Лисенок, переговоры скоро кончатся, ты быстро ко мне придешь?» Теперь ясно, зачем сей вопрос. Криво усмехнувшись, спросил: «Не обойдешься, сокольничий?» «Привычный. В доме отца завсегда так тушили. Я и лучину могу, а свеча что, ткнул?» И погасла. Бояре, терпеливо ожидавшие окончания шахматной игры, подошли к государю, мудрые, бесполезные советы подавать начали. Не слушая их, Иоанн Васильевич направился к престолу, преодолел три высоких ступени, плюхнулся на трон. Со свитой появился шведский посол, лысый, с напыщенным лошадиным лицом, в зеленом немыслимом камзоле с золотыми пуговицами. Толмач начал что-то трещать в уши. Государь его не слышал. В сознании было лишь одно. Неужто Сокольничий был в спальне Василисы? Очень похоже, что именно он затушил свечи в ее шандале. Иоанн Васильевич окинул взором лавку, на которой сидели бояре. Сокольничьего среди них не было. И он вдруг решился. Быстро поднялся с трона. Ноги сами понесли его наполовину царицы. Скуратов и несколько стражников бросились вслед. Толмач замолк. Шведский посол возмущенно приоткрывал корытообразный рот. Что произошло? Что за конфуз? Государь резко распахнул дверь в спальню Василисы. Та стояла возле ложа, взбивая подушки. Увидав мужа, залилась румянцем, поспешила навстречу. Ты чего? А переговоры? Лицо залило смертвенной бледностью, застыла деланная улыбка. Грозный повернулся к дверям, рыкнул. «Терем, малют, обыщи!» Скуратов тут же влетел со своими подручными, словно тараканы они разбежались по опочивальне, повсюду заглядывая, обыскивая каждую щель. Василиса, закрыв лицо, руками упала на постель. «Тут-то!» — радостно выкрикнул Скуратов, отдергивая штофный полог кровати. Там стоял, скрестив руки на груди, Иван Колычев. Государь хотел что-то сказать, но лишь несчастной гримасой сморщило старческое лицо. Горестно затряслись тонкие губы. Молодой красавец смело шагнул к нему. «Государь! Не устал ли ты от крови? Тебя все боятся, но и все проклинают, как аспида гнусного. Уж на всем свете ты обрел себе муки адовы». Иоанн Васильевич воздел посох, силой ударил им в лицо Сокольничьего. «Кал, собакин, грязь худая!» Сокольничий, заливая ковер кровью, рухнул замертво. Эпилог. «Пусть Василиса мучается подолее», — решил государь. Он стукнул об пол посохом. «Связать изменницу, в рот воткнуть кляп и положить в гроб, завернув волчьи шкуры». Повернулся к Малюте. «В гробе с боков незаметные два отверстия проделай для тока воздуха. Пусть и в могиле дышит, мучается, о своем блудном грехе печалуется». На окраине Александровской слободы вырыли широкую яму, куда после отпевания опустили оба гроба. Сделано это было тайно под покровом ночи. Землю заровняли, а к утру и метель началась, все почистила. До утра и пир шумел в царевом дворце. Впрочем, пир скорее напоминал тризну. Ибо Иоанн Васильевич сидел мрачнее тучи, ничего не ел, ни с кем из соратников не разговаривал, лишь пил и пил хмельное. Когда за окном забрезжило, призвал Малюту Скуратова. «Единый Господь без греха! Отрой гроб с Василисой, приведи ко мне царицу. Коли не задохнулась, в монастырь ее отправлю. Пусть свои грехи замаливает, о блудном грехе печалуется». Малюта вернулся сконфуженным. Лицо его было залито мертвенной бледностью, глаза дико вытращены заплетающимся языком. Он сказал такое, что самые пьяные сразу же протрезвели, а Иоанн Васильевич Грозный со страху стал мелко креститься и на время даже лишился дара речи. Что смутило этих бесчувственных головорезов? Об этом наш следующий рассказ.